Глава 10. Даша. На выкрашенной в персиковый оттенок стене висит портрет президента. Слева от него информационный стенд. На подоконнике изобилие цветов в глиняных горшках. Деревянный шкаф, стеллаж с одинаковыми черными папками, на корешках которых от руки выведены цифры. Полагаю, это годы, а не количество заключенных и расторгнутых браков. Перевожу взгляд на рабочий стол, который завален кучей документов. Я не рассчитывала, что в здании ЗАГСа меня будет ждать королевский зал. Я вообще не знаю, как здесь все устроено. За свою жизнь я ни разу не была на церемонии заключения брака. Отсутствие подобного опыта не мешало мне представлять, как это должно быть красиво. В торжественном церемониальном зале с камерным оркестром в его углу, красной ковровой дорожкой и огромными винтажными окнами, увешанными помпезными гординами. В центре этого роскошного зала широкий стол, за которым ухоженная женщина в праздничном наряде с не менее широкой улыбкой произносит торжественную речь. Женские пальцы с облезлым маникюром шлепают по клавиатуре. Передо мной сидит женщина в повседневном легком платье на круглых пуговицах, и она нисколько не похожа на ту, которую я себе представляла. Она не улыбается. Она выглядит так, будто ненавидит это место и каждого присутствующего в нем. Когда случайно пересекаюсь с ней взглядами, читаю в ее взгляде пренебрежение и осуждение. Мне не нужно ни ее одобрения, ни порицания. Я и сама не в восторге. Я не выгляжу счастливой невестой. Наша пара вообще слабо напоминает молодоженов. И то, что в этом кабинете сейчас происходит полнейшая дикость, женщина понимает тоже. Хмыкнув, она бросает взгляд правее от меня, а потом тяжело вздыхает, поджав губы. Реакция этой женщины уже третья по счету, когда она скашивает взгляд в сторону. Там сидит Бондаренко, по правую от меня руку, растекшись по стулу бесформенной консистенцией. Опускаю глаза на свои руки, пальцы нервно мнут подол сарафана. Но я не смотрю в его сторону. Просто не смотрю, хоть и вижу боковым зрением его длинную вытянутую ногу. Она голая, его ноги голые. Длина спортивных шорт едва прикрывает середину бедра. Черные брендовые шорты и белая майка с глубокими проймами и вырезом спереди. На ногах высокие белые носки и мощные фирменные кроссовки. Светлый ежик волос спрятан под белой кепкой, на козырьке которой покоятся солнцезащитные очки. Оптимальный вариант для нашего города с учетом 30-градусной жары. И в целом он выглядит так, будто вышел из дома на утреннюю пробежку и не вернулся. Сказать, что мне неловко, ничего не сказать. В этой неловкости я искупалась с головой с тех пор, как увидела вываливающегося из машины Бондаренко. Зара до сих пор пребывает в коматозе, сидя на крайнем в ряду стуле у стены. Она будто проглотила язык, глаза не моргая смотрят в одну точку. И то, что она жива, подсказывают ее пальцы, терзающие корону. Бумажную красочную корону, которую Соколовский напялил на нее у входа в ЗАГС, корону свидетельницы. Рядом с ней улыбается наш одногруппник. В этом кабинете ему одному все нравится. Если у его друга совершенно скучающий и равнодушный видок, то Денис выглядит вовлеченным. Улавливаю движение справа. Скосив правый глаз, наблюдаю, как Бондаренко меняет позу. Вытягивает вперед прямо под стол вторую ногу и складывает руки на груди, отчего его левое плечо бугрится. Его и щупать не надо, уверенно эти мышцы твердые и стальные. Я успела разглядеть, пока парни шли к нам, ведь Герман эти мышцы не прятал. Сложно не разглядеть, когда 70% его тела – неприкрытая кожа, под которой различается фактура. Крепкая, рельефная и самоуверенная. Разумеется, он в курсе, что его тело идеально. Я в этом нуб, а он съел собаку. Понятия не имею, как он добился такого результата. Возможно, ему повезло с генами, потому что Бондаренко сложно представить не вылезающим из спортзала. Столько мужских открытых частей тела я видела только на городском пляже. Но ни на одной из них я не зависала. Это ни о чем не говорит, это лишь подтверждает, что Бондаренко... Наглый бунтарь, который не слышал о нормах приличия и поведения. От всего происходящего у меня взрывается голова. Я однозначно совершаю ошибку и позже пожалею, уверена. Я уже жалею и готова сорваться к двери одновременно с голосом женщины, которая меня тормозит. «Дарья Игоревна Шольц», она смотрит в экран, а не на меня, «ваш паспорт», вытягивает руку, прося документ. «Шольц?» Неожиданно просыпается мой жених. «Ты Шольц?» Он поворачивается ко мне и смотрит на меня по-новому, будто вообще впервые видит. Осматривает с ног до головы, отчего скукоживаюсь в комок. Его взгляд с наглецой и усмешкой. «Я могу взять фамилию будущей супруги?» Отворачивается, обращаясь к женщине-регистратору. «Герман Шольц». Задумывается, словно смакует. «А неплохо, Дэн, скажи!» Кивает Соколовскому, который показывает ему класс и поощряюще улыбается. Зара кашляет, не виню ее в этом. Мне хочется провалиться сквозь землю, настолько мне стыдно. За поведение этих двух, а больше за себя. Перед собой женщиной, которая, вероятно, считает меня идиоткой, решившей связаться с самим сатаной. Удрученно вздохнув, регистраторша забирает у меня паспорт. Я смотрю на нее умоляюще. Вразумить меня и направить на истинный путь. Но она хладнокровно шлепает печать в моем документе, и я получаю удар в грудь. Все, это конец. Эта печать — свидетельство того, что моя ошибка приобрела официальный статус. Почему она не спросила, согласна ли я? Где вся эта формальность? Пока я пытаюсь выйти из комы, женщина проводит подобную процедуру с паспортом Германа, который провожает ее действия легким интересом и не более того. «Распишитесь здесь», — холодно оповещает регистраторша и показывает длинным ногтем место, куда ставлю корявую закорючку, слабо напоминающую мою подпись. Мои руки трясутся. Внутри я вибрирую тоже, когда смотрю на аккуратную размашистую завитушку, которую Бондаренко выверенно рисует. Вот и все. «Фамилию супруга брать будете?» — шокирует меня женщина. Поднимаю лицо и смотрю на насмешливое ее. Эта шпилька в мой адрес такая острая, что стискиваю кулаки и сжимаю колени, отрицательно качнув головой. «Мой брак — одна сплошная насмешка. Судьбы этой женщины и Дениса, который после того, как нам с Бондаренко вручают паспорта и свидетельство о заключении брака, орет на весь кабинет. А теперь жених может поцеловать невесту. Горько, дети мои!»